И не оскудевали чудеса молитвами преподобного, пополнявшие оскудение. В числе их было и следующее. Христолюбивый князь Изяслав, который имел истинную христианскую любовь к преподобному отцу нашему Феодосию и часто приходил к нему, наслаждаясь медоносных его речей, пришедший однажды к преподобному, остался в духовной беседе с ним до времени вечерни. И так он вместе с братьей и преподобным присутствовал на вечернем пении. Внезапно по Божьей воле пошел сильный дождь. Преподобный, видя потоки дождя, призвал келаря и велел приготовить ему блюдо для ужина князю. Тогда явился к нему ключарь и сказал: «Отче, нет у нас меда для питья на ужине князю и сопровождающим его». Преподобный отвечал: «Так ли, неужели нет ничего?» Отвечал ключарь: «Да, отче, ничего». Преподобный снова сказал ему: «Иди, посмотри получше. Если осталось хоть малое количество, хватит». Тот же ответил: «Поверь мне, отче, и сосуд, в котором был этот напиток, я перевернул как пустой и положил к низу». Преподобный же Феодосий, исполненный воистину Божиих дарований, сказал ему: «Иди, и по слову моему во имя Господа нашего Иисуса Христа найдешь ты мед в том сосуде». Он с верой пошел и по слову преподобного нашел бочку, поставленную прямо и полную меда. В страхе он вскоре пошел поведать преподобному о случившемся, и преподобный сказал ему: «Молчи, чадо, не говори о том никому ни слова, но принеси сколько нужно для князя и его сопровождающих. Подавай еще на питье и братьям, потому что это Божие благословение». Этого меда хватило братьям потом еще надолго. Пришел однажды к преподобному старший по печению хлебов и сказал: «Нет у меня муки, чтоб печь братья хлебы». Преподобный ответил ему: «Пойди, осмотри житницу, не найдешь ли в ней пока немного муки, а там Господь попечется о нас». А тот ответил преподобному: «Воистину говорю тебе, отче, я сам вымел закром, в нем нет ничего, в одном только углу немного отрубей, с 3 или 4 горсти». И сказал ему преподобный: «Поверь мне, чадо, Бог может и из того малого количества отрубей подать нам муки, как при Илии сделал он для той вдовицы, которая из единой горсти подала множество муки, так что она с детьми своими прокормилась в голодное время, пока снова не вернулось изобилие. И ныне Бог тот же, и может нам из немногого сотворить много. Иди же и смотри, будет ли на том месте благословение Божие». После этих слов брат ушел и, войдя в амбар, увидел закром, который был прежде пуст, а по молитвам преподобного отца нашего Феодосия теперь полон муки, так что она пересыпалась через верх на землю. И в страхе, видя это преславное чудо, вернулся он к преподобному и рассказал ему. Преподобный же сказал ему: «Иди, чадо, и не говори о том никому, но делай для братьев хлебы по обыкновению. Молитвой преподобных братьев наших Бог послал нам свою милость». Так велико было усердие преподобного отца нашего Феодосия к Богу и упование на Господа нашего Иисуса Христа, что он не имел никакой надежды на земную помощь и не уповал ни на что в мире этом, но во всем всей душой и мыслью обращался к Богу и на Него возлагал все упование, не заботясь о завтрашнем дне, но имея постоянно в памяти слова Господа, который сказал: «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? И так не заботьтесь о завтрашнем дне». Молясь о том, преподобный говорил с несомненной верой: «Владыка святый, Ты собрал нас на этом месте. Если Твоей святой милости угодно, чтобы мы еще жили здесь, будь нам помощник и податель всех благ. Во имя Пресвятой Матери Твоей воздвигнут дом этот, а мы в Твое имя собраны в нем. И Ты, Господи, соблюди нас и сохрани нас от всякого внушения лукавого врага и сподоби нас получить вечную жизнь, всегда влагая в сердца наши страх Твой, да и мы наследуем те блага, которые уготованы праведным». Ежедневно преподобный отец наш Феодосий учил свою братью, утешая: и запрещая ослабевать в нестяжании и прочих добродетелях, но все усиливать подвиги. А Господь помогал ему и подтверждал слова его столь великими происходившими чудесами. Все ночи преподобный проводил без сна, со слезами воздавая хвалу Богу и часто преклоняя колено к земле, и часто слышали это церковные уставщики. Когда наступало время утреннему пению, и уставщики приходили принять от него благословение, тогда те из них, кто приходил к келье его тихо, слышали, как он молится и много плачет и часто бьет о землю головой. Поэтому уставщик, отойдя немного, начинал стучать громко, и преподобный, услыхав топот, умолкал, притворяясь, что спит. Когда же тот стучал и говорил «Благослови, отче», преподобный продолжал молчать, так что лишь после троекратного стука и слов «Благослови, отче», святой, как бы встав от сна, говорил «Господь наш Иисус Христос, да благословит тебя чадо». Раньше всех оказывался он в церкви, и так, по рассказам, делал он всякую ночь. Во время игуменства своего много трудов и других подвигов совершил преподобный не только ради своего спасения, но и ради спасения врученного ему стада. Никогда не видели его лежащим, но когда по телесной немощи хотел он уснуть после повечерия, тогда он засыпал немного, сидя, и затем, встав на ночное пение, клал поклоны. Также никогда не видели, чтобы он лил воду на тело свое, но умывал только руки и лицо. Если же для братьев бывало угощение, то он сам всегда ел сухой хлеб, зелень, сваренную без масла, и пил воду. Никогда не видели его сидящим на трапезе печальным или насупившимся, но с лицом веселым, светящимся благодатью Божией. Ежегодно на пост Святой Четыридесятницы преподобный отец наш Феодосий уходил в пещеру, где потом было положено честное его тело, и там затворялся до наступления цветоносной недели. В пятницу же, пред той неделей, во время вечерни, приходил к братьям и, став в церковных дверях, поучал их и утешал за их подвиг в посте, и себя уничтожал перед ними, как будто он в сравнении с ними не постился и одной недели. Часто преподобный от пещеры этой, в которой сведомо братьей затворялся, вставал ночью тайно и уходил один на монастырский хутор, и там пребывал один в пещере, в сокровенном месте, о чем знал один Бог. И оттуда опять ночью пред пятницей, раньше цветоносной недели, приходил в первую пещеру и потом выходил из нее к братьям, так что они думали, что он провел в ней все дни поста. Великие скорби и искушения творили тогда в пещере злые духи преподобному. Наносили ему раны, как рассказывают о святом великом Антонии Египетском. Но тот, кто явился тому подвижнику, повелевая дерзать, тот и преподобному Феодосию, невидимо с неба, подавал силу на победу над ними. И как ни гнали его враги, он пребывал один в такой темной пещере и не убоялся множества волков князя тьмы, но стоял крепко, как добрый воин Христов, молитвой и постом отгонял их от себя, так что потом они не смели приступить к нему, но только издали искушали его помыслами. Однажды, когда после повечерия он хотел немного уснуть и сел, потому что никогда он не ложился, раздался в пещере громкий вопль множества бесов, как будто одни ездили на колеснице, другие били в тимпаны, иные играли в сопели и производили вместе такой шум, что пещера тряслась. Слыша все это, преподобный не убоялся, не ужаснулся, но, оградив себя оружием креста и вставши, начинал петь псалтирь, и тогда тот шум и голоса притихали. Когда же после молитвы он садился, опять слышался, как и прежде, голос бесчисленных бесов. А преподобный вставал опять и начинал пение псалмов. Так много дней и ночей досаждали ему злые духи, не давая ему нисколько уснуть, пока он не победил их совершенно благодатью Божией и получил над ними такую власть, что они и издали не смели приступить к тому месту, где преподобный творил молитву, но бегали от него. Это подтвердилось многими чудесами, об одном из которых расскажем. В келье, где пеклись хлебы для братьев, бесы причиняли немалый вред. То рассыпали муку, то разливали дрожжи, приготовленные для хлебного теста, то делали другие неприятности. Старший из пекарей пришел к преподобному Феодосию и рассказал ему все. Преподобный в тот же вечер пошел в ту келью и, затворив за собой дверь, пробыл в ней, молясь до утренней. И с тех пор бесы не являлись на том месте и не причиняли больше вреда. Однажды пришел к преподобному отцу нашему Феодосию брат из одного монастырского селения и сказал: «В хлеве, куда запирают скот, теперь жилище бесов, и они делают большой ущерб, не давая скоту есть. Часто и священник читает молитву, окропляя хлев святой водой, но нет никакого успеха». Тогда преподобный, вооружившись молитвой и постом, пришел в то село, вошел вечером в хлев и, затворивши двери, в молитве пробыл там до утра. И с того часа бесы не являлись на том месте, как и в пекарне, и никому не могли приносить в том селе вреда. Не только сам преподобный побеждал бесовскую силу, но если он слышал, что кто-то из братьев терпит брань от бесовских мечтаний, он призывал его, поучал и наставлял стать крепко против козней дьявольских, не колебаться и не ослабевать от нападения их, не отходить от того места, но ограждаться молитвой и постом и призывать всегда Бога на победу злого беса. Рассказывал он им и случай, бывший с ним самим. «В одну, — говорил он, — ночь, когда я в келье пел обычные псалмы, стал предо мной черный пес, так что мне нельзя было положить поклон. Долго стоял он предо мной, и когда я хотел ударить его, он стал невидимым. Тогда страх и трепет объял меня в такой степени, что я захотел бы бежать с того места, если б Господь не помог мне. Немного придя в себя от ужаса, начал я прилежно молить Бога и класть частые поклоны, и страх сошел с меня, так что с тех пор я не стал бояться искушений бесовских, если они и являлись пред глазами моими». Кроме этих, говорил он им и другие слова, укрепляя их против злых духов, и так отпускал их, радующихся и славящих Бога за такое наставление доблестного наставника и учителя их. Вот что об этом же самом рассказал блаженному Нестору один из братьев, упомянутый ранее Иларион. «Великое досаждение причиняли мне в келье злые бесы. Когда ложился я ночью на ложе мое, являлось множество бесов, и, взявши меня за волосы, топтали и волочили меня. Я, не могши более терпеть, рассказал об этой пакости преподобному Феодосию и хотел с того места перейти в другую келью. Преподобный же умолял меня, говоря: «Нет, брат, не уходи, чтоб не похвалились над тобой злые бесы, что победили тебя и обратили в бегство, и тогда начнут делать тебе еще большее зло, как получившие власть над тобой. Но молись прилежно Богу в келье своей, и Бог, видя терпение твое, подаст тебе победу, так что они не посмеют и приблизиться к тебе». Я же снова сказал ему: «Прошу тебя о том, отче, потому что с этих пор не могу оставаться в этой келье из-за множества живущих в ней бесов». Тогда преподобный перекрестил меня и сказал: «Иди, брат, в келью свою, и с этих пор лукавые бесы не будут более издеваться над тобой, и не будешь ты более видеть их». Я же с верой поклонился преподобному и ушел. И с тех пор пронырливые бесы не смели приблизиться к моей келье, были изгнаны молитвами преподобного Феодосия. С таким мужеством против врагов невидимых соединял преподобный отец наш Феодосий мужество и против видимых врагов Божиих. Имел он обычай часто вставать ночью и тайно ходить к жидам, и мужественно припираться с ними за Христа, укоряя и досаждая им, нарицая их отступниками закона и богоубийцами. Много желал он быть убитым за исповедание веры Христовой, особенно же как истинный подражатель Христов от руки тех, которые убили Христа. Вместе с тем, мужественный сей преподобный желал пострадать и за исповедание правды, и вот что достоверно было. Спустя немалое время после того, как стал он игуменом, случилось по наущению лукавого врага, вражда между тремя русскими князьями, братьями по рождению. Два брата, Святослав, князь Черниговский, и Всеволод, князь Переяславский, вступили в борьбу со старшим братом своим, христолюбивым, князем киевским Изяславом. Прогнали его из стольного города Киева и сами заняли этот город. Преподобному отцу нашему Феодосию они послали приглашение прийти к ним на обед, но преподобный, видя, что несправедливо изгнан христолюбивый князь Изяслав, с дерзновением отвечал посланному: «Неприлично мне идти на пир Иезавели и вкусить блюд, полных крови и убийства». После длинного наставления он отпустил посланного, говоря: «Прошу тебя передать все это пославшим тебя». Услыхав это, князья не разгневались на него, зная его как праведника, но и не послушались его и устремились изгонять брата своего и выгнали его вовсе из той области. Затем возвратились назад, и Святослав сел в Киеве на престоле Изяслава, а Всеволод, как младший, отправился в свою Переяславскую область. Тогда преподобный отец наш Феодосий, исполненный Святого Духа, начал непрестанно обличать князя Святослава за то, что он сделал неправду, занял незаконно престол и, изгнав своего старшего брата, как бы изгнал родного своего отца. Иногда преподобный посылал к нему письма, иногда же пред вельможами, приходящими в монастырь, укорял его за неправильное изгнание брата, прося передать князю эти укоры. Наконец, написал ему длинное письмо, обличая его такими словами: «Голос крови брата твоего вопиет к небу, как кровь Авеля на Каина». Привел он также имена многих других древних братоненавистников, гонителей и убийц, выставил на вид все его дела. Написав так, он отправил письмо князю. Князь, прочтя это послание, разгневался и, бросив его на землю, рыкал, как лев, на преподобного, и оттого разнесся слух, что преподобный Феодосий будет осужден на заточение. Тогда братья, находясь в великой печали, молило преподобного перестать обличать князя. Также многие бояре приходили и рассказывали о гневе княжеском, советовали не противиться ему, ибо, говорили они, он пошлет тебя в заточение. Преподобный же, слыша, что ему говорят о заточении, возрадовался духом и сказал: «Много радуюсь я о том, братья, и нет для меня ничего блаженнее в этой жизни, как быть изгнанным ради правды. Разве смутит меня лишение богатства и имений или опечалит меня расставание с детьми или селами моими? Ничего из этого не внесли мы с собой в этот мир, но родились нагими, и также надо нам нагими отойти из этого мира. Поэтому я готов или на заточение, или на смерть». И с тех пор начал он еще более укорять князя за братоненавистничество, желая быть заточенным. Но князь, хотя и сильно был разгневан на преподобного, но не дерзнул сделать ему никакого зла, ибо знал его как мужа праведного и преподобного, так что и прежде завидовал часто брату своему Изяславу, имевшему в своей области такого светильника, как о том поведал слышавший сам от князя инок Павел, игумен одного из монастырей Святославовой области. Наконец, преподобный отец наш Феодосий, по многократным мольбам братьев и вельмож, главным же образом поняв, что не сумеет ничего сделать с князем такими укорами, перестал обличать его и с тех пор задумал убедить его мольбами возвратить брату его область. Через несколько дней князь Святослав, узнав, что преподобный Феодосий приложил свой гнев, или лучше сказать, обличение свои, был очень тем обрадован, ибо уже давно желал беседовать с ним и насладиться его боговдохновенными словами. Поэтому он послал к преподобному спросить, позволит ли он прийти ему в свой монастырь. Когда же преподобный благословил прийти, он с радостью отправился в путь и пришел с боярами в его монастырь, а преподобный с братьей, выйдя из церкви, встретил его по обычаю, причем все как следует поклонились князю. Князь же после привета преподобному сказал ему: «Я не дерзнул прийти к тебе без позволения, думая, что, гневаясь на меня, ты меня не пустишь в свой монастырь». Преподобный же отвечал ему: «Разве может что-нибудь, благий господин, сделать гнев наш с державой твоей? Но нам подобает обличать и говорить то, что на спасение души, а вам должно повиноваться тому». Войдя в церковь, они сотворили молитву и после молитвы сели. Тогда преподобный отец наш Феодосий, начав говорить от божественных писаний, много поучал князя о братской любви. А князь взводил много вины на своего брата и потому не хотел мириться с ним. И после долгой душеполезной беседы отошел князь в свой дом, славя Бога, что сподобился беседовать с таким мужем. И с тех пор часто приходил к нему, наслаждаясь духовной его пищей больше меда и сота. Часто потом и сам преподобный отец наш Феодосий ходил к державному этому князю Святославу, напоминая ему о страхе Божием и о любви к брату. Однажды пришел к нему преподобный и, вступив в покой, где сидел князь, увидел много играющих пред ним. Одни извлекали звуки из гуслей, другие играли на органах, третьи еще на других инструментах, и все веселились, как это бывает обыкновенно пред князем. Преподобный же смотрел на это, поникнув головой, потом, немного подняв голову, сказал ему: «Будет ли так в том будущем веке?» Князь умилился словам преподобного, прослезился и велел играющим замолчать. И с тех пор, если когда по его приказанию играла музыка, а он узнавал о приходе преподобного, всегда повелевал музыкантам стоять тихо и молчать. Часто, когда князю объявляли о приходе преподобного, то он выходил навстречу ему, встречал его пред дверями храма, и так, радуясь, входили они во храм. Однажды, когда этот князь веселился и пришел преподобный, князь сказал: «Воистину говорю тебе, отче, если б мне сказали, что мой родной отец воскрес из мертвых, я бы тому не так радовался, как твоему приходу, и не боялся бы так, и не почитал бы его, как твою преподобную душу». Преподобный же отвечал ему: «Если ты так боишься меня, исполни мою волю и возврати брату твоему престол, который дал ему благоверный твой отец». Князь на то молчал, не зная, что ответить, ибо враг так распалил его на брата, что он не хотел и слышать о нем. А преподобный отец наш Феодосий все дни и ночи молил Бога о христолюбивом князе Изяславе, велел также поминать его на иктиниях как стольного князя и старейшего из всех, а этого, как не по закону севшего на том престоле, не велел поминать в своем монастыре. Потом, едва умоленный братьей, повелел и этого князя поминать с тем, но сперва Изяслава, а потом Святослава. Видя такие раздоры между русскими князьями, вышеупомянутый святой Никон, который во всем содействовал постриженному им преподобному Феодосию, ушел с двумя иноками на остров Тмутараканск, где поставил монастырь. Преподобный же Феодосий много молил его не разлучаться с ним, пока они оба живы, но, не умолив его, остался на прочие труды жизни своей без него. Так, исполненный добродетелями и наполнив монастырь братьей, уже не вмещавшийся в первоначальном монастыре, преподобный отец наш Феодосий начал подвязаться, прилежно моля Бога, как и куда бы переселиться на более просторное место и соорудить большую каменную церковь тоже во имя Пресвятой Богородицы. Бог же явил, что молитва его о том благоприятна, а место на переселение сооружения церкви проявил дивными чудесами. К числу их относится следующее. Один благочестивый и богобоязненный человек шел горой мимо первоначального Печерского монастыря. Была темная ночь. И вот увидел он чудесный свет только над тем монастырем, как и прежде игумен Сафроний, но еще больше того. И посреди того света увидел преподобного Феодосия, стоящим пред церковью, с руками воздетыми к небу, творящим прилежно молитву Богу. Пока он смотрел и изумлялся, явилось другое чудо. Громадное пламя вышло из церковного верха и, приняв вид дуги, перешло на другой холм, и там стало тем концом, где впоследствии преподобный отец наш Феодосий начал строить новую каменную церковь. А пламя казалось дугой, стоящей одним концом наверху старой церкви, а другим на месте новой, пока человек тот не зашел на гору. Потом он все это правдиво рассказал в монастыре преподобного, Бог показал также и другое чудо о том же самом людям, живущим неподалеку. Однажды ночью они слышали бесчисленные поющие голоса. Поднявшись с постели, они вышли из домов и, став на высоком месте, искали, откуда те голоса. Над Печерским старым монастырем сиял великий свет, и в этом свете они увидели множество иноков, выходящих из старой церкви и идущих на место новой. Одни из них несли икону Пресвятой Богородицы, а прочие, идя вслед, пели, держа в руках своих горящие свечи. Пред ними же шел преподобный отец их и наставник Феодосий. Дойдя до того места и сотворив на нем пение и молитву, они возвратились назад и снова с пением вошли в старую церковь. Видение это видели не один, не два, но много людей и рассказывали о нем. Так как ни одного из братьев там не было, поняли, что видели ангелов, входящих и исходящих, и потому прославили Бога, прославляющего то место молитвами преподобного Феодосия, и говорили с патриархом Иаковом: «Господь присутствует на месте сем, и страшно сие место. Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные». Не будем здесь пространно вспоминать о том, как преподобный отец наш Феодосий, находясь в своем монастыре, поглощенный богоприятной молитвой о переселении монастыря, в то же время в Константинополе с преподобным Антонием явился мастерам, которых призвал на строение той Богом предзнаменованной церкви. Как сам князь Святослав, приехав случайно, даровал ему по Божию внушению на своем поле место, удобное для основания церкви. Потом это избрание подтверждено было сухостью, росой и огнем с неба, сошедшими по молитве преподобного Антония, но и не без участия и блаженного строителя преподобного Феодосия, что подробно описано вместе с другими удивительными делами в сказании о той святой церкви. Итак, неисповедимой благодатью Божией преподобный отец наш Феодосий основал во имя Небесной Царицы небеси подобную церковь. Первым копал землю для основания благоверный князь Святослав и дал на строительство 100 гривен золота в руки преподобного Феодосия. И сам преподобный всякий день прилежно подвязался с братьей, трудясь над сооружением того святого храма, и вместе с тем созидал в себе храм Святому Духу, все более возрастая изо дня в день в добродетелях, являясь отцом-сиротам, заступником-вдовицам, помощником-обижаемым. А внешним благообразием храма тела своего совершенно пренебрегал, так что те, кто видел его подходящим к рабочим, не думали, что это сам игумен, но один из кухонных послушников. Однажды преподобный отец наш Феодосий шел к рабочим, трудившимся над постройкой церкви, и его встретила убогая вдова, которую обидел судья, и сказала ему: «Черноризец, скажи мне, в монастыре ли ваш игумен?» Преподобный ответил ей: «Зачем он нужен тебе? Он человек грешный». Женщина сказала ему: «Не знаю, грешен ли он, знаю только то, что многих избавляет он от печали и напасти. Потому я и пришла к нему, чтобы он помог мне в обиде, нанесенной мне против справедливости судей». Узнав причину ее обиды, преподобный сжалился и сказал ей: «Женщина, иди теперь в дом свой. Когда же придет наш игумен, я расскажу ему о тебе, и он избавит тебя от печали». После этого ответа женщина вернулась домой. Преподобный же пошел к судье и, рассказав ему о женщине, избавил ее от насилия, и судья велел возвратить ей все, что у нее с обидой было отнято. Вот какими достойными неба делами занимался преподобный Феодосий во время построения небеси подобной церкви. И если он при жизни своей не соорудил ее до конца, то по смерти своей молитвами своими, близкими к Богу, помогал блаженному Стефану, который после него принял игуменство и довершил его дело. Когда преподобный отец наш Феодосий после богоугодной жизни приблизился к концу, тогда, предузнав отшествие свое к Богу и день покоя своего, повелел собрать всю братию, находившуюся не только в монастыре, но и на хуторах или при иных послушаниях, и всех служителей. и стал наставлять всех, что всякий проходил со всевозможным прилежанием и страхом Божиим порученную ему службу. Со слезами поучал всех о спасении души и богоугодной жизни, о посте и усердии к церкви и стоянии в ней со страхом, и любви и покорности не только старшим, но и сверстникам. После этих слов он благословил и отпустил их. Пришел и благочестивый князь Святослав посетить преподобного, и тот, открыв уста свои, изливающие благодать, начал поучать его о благочестии, как надо держаться православия и иметь попечение о святых церквах. Между прочим, сказал: «Молюсь Господу Богу и всенепорочной Матери Его о твоем благочестии, да подаст Он тебе тихую и безмятежную державу. И вот поручаю твоему благочестию этот святой Печерский монастырь, дом Пресвятой Богородицы, который сама она изволила создать. Пусть не властвует над ним ни архиепископ Киевский, ни кто другой из софийских клиров, но пусть заведует им твоя держава, а после тебя дети твои, и так до последних из рода твоего». Потом, ознобляемый холодом и распаляемый огнем, изнемог преподобный и лег на одре, на который никогда прежде не ложился, говоря: «Да будет воля Божия, как благоволил он обо мне, так и да сотворит. Но молюсь тебе, Владыка мой Иисусе Христе, милостив будь к душе моей, да не устрашит ее лукавство врагов, но да примут ее ангелы твои, проводящие через темное мытарство и приводящие к свету милосердия твоего». Сказав это, он умолк. Братья же была в великой скорби и печали, что он не мог 3 дня ни с кем говорить, ни поднять глаза, так что многие могли бы думать, что он умер, если б не видели еще в нем легкого дыхания. После 3 дней болезни своей преподобный отец наш Феодосий встал с одра и говорил всей собравшейся братии: «Братья мои и отцы, вот уже кончается время жития моего, как открыл мне Бог в дни поста моего в пещере. Вы же обдумайте между собой, кого хотите, чтобы я вам поставил вместо себя игуменом». Услыхав это, братья опечаленные стало плакать, но все-таки, выйдя от старца и посоветовавшись, решили назвать себе игуменом Стефана, церковного уставщика. На другой день, призвав опять всю братию, преподобный Феодосий сказал им: «Что же решили между собой, чада, кто из вас достоин быть игуменом?» Они же все сказали, что достоин Стефан. Подозвав Стефана, преподобный благословил его вместо себя на игуменство и сказал: «Передаю тебе, чадо, монастырь, блюди его с усердием, и как я установил службы, так и держи предания монастырские. Не изменяй устава, но твори все по закону и по чину монастырскому. Братию же учи покоряться ему». Затем преподобный отпустил их, обозначив день представления своего, что сказал он в субботу: «Когда взойдет солнце, душа моя отойдет от тела». И снова призвав одного Стефана, поучал его, как пасти святое стадо. И Стефан не отлучался уже от преподобного, служа ему со смирением, потому что преподобный уже сильно изнемог от болезни. Когда пришла суббота и стало уже светать, преподобный велел созвать всю братию и облобызал всех их по очереди, а они плакали и рыдали, что разлучаются с таким пастырем. И стал говорить он им так: «Любимые мои чада и братья, с любовью простился я с вами, так как отхожу ко Владыке моему Иисусу Христу. Вот вам игумен, избранный по вашей воле, считайте его за духовного отца, почитайте, бойтесь его и делайте все по его повелению. Бог же, сотворивший все словом и повелением своим, Он да благословит вас и сохранит без беды от лукавого врага, и да соблюдет твердой и непоколебимой веру вашу в единомыслии и любви, чтобы вам до последнего издыхания быть вместе. Да подаст вам благодать трудиться для него без порока и быть каждому из вас в таком со всеми единении, чтоб было одно тело и одна душа в смирении и послушании. Да будете вы совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Господь же да будет с вами. Молю вас и заклинаю о том, чтоб вы в той одежде, в которой я теперь, положили меня в той пещере, в которой проводил я дни поста. Не омывайте моего убогого тела. Пусть никто из людей не видит меня, но вы одни погребите в указанном месте тело мое». Слыша эти распоряжения из уст святого, братья горько плакали. Преподобный, утешая их, говорил: «Обещаю вам, братья и отцы, что если телом отхожу от вас, то духом всегда буду с вами». После этого наставления преподобный отпустил всех, не оставив у себя никого. Один из братьев, который всегда служил ему, сделал маленькую скважинку и смотрел в нее. И вот преподобный встал, пал ниц на колени и молился со слезами милостивому Богу о спасении души своей, призывая на помощь всех святых, особенно же Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, которой он поручал свое стадо и то место. После молитвы он лег опять на ложе свое и по коротком сне, посмотрев на небо, сказал громогласно с веселым лицом: «Благословен Бог! Если это так, то я уже не боюсь, но в радости отхожу от этого мира». Так сказал он, видев, как кажется, некоторое явление. Потом он правильно лег, вытянув ноги и крестообразно положив руки на грудь, и предал святую душу свою в руки Божии и соединился со святыми отцами в год от сотворения мира 6582, от Рождества же Христова в 1074, месяца мая в третий день, в субботу, как предсказал сам, после солнечного восхода. Тогда братья подняли по нем великий плач, и потом, взяв его, понесли в церковь и по обычаю сотворили священное пение. Как будто по какому-то божественному явлению стеклось множество верных, которые с усердием собрались сами и сидели пред монастырскими воротами, ожидая, когда вынесут преподобного. Братья же, затворив ворота, не пускали никого и ожидали, пока разойдутся все, чтоб тогда погрести его, как он сам заповедал. Пришло также много бояр, но и они стояли пред воротами. И вот, по Божию смотрению, небо внезапно помрачилось, и пошел сильный дождь, и те все разошлись. Потом дождь перестал, и засияло снова солнце, и тогда братья понесли преподобного в прежде указанную пещеру, положили его в ней с почетом и, закрыв ее, удалились. Этот день они провели без пищи. Благоверный же князь Святослав был тогда недалеко от Печерского монастыря, и он видел огненный столб от земли до неба над монастырем, и через то он понял, что преподобный приставился, и сказал тем, кто был с ним: «Мне кажется, что сегодня преподобный Феодосий приставился от земли на небо. Князь раньше этого дня был у него и видел, что болезнь его очень тяжкая. Послав туда и узнав, наверное, о приставлении, он сильно оплакивал преподобного. В тот год молитвами преподобного отца нашего Феодосия умножились всякие блага в монастыре его, и на землях его было обилие и приплод скота в небывалых размерах. Видя это и поминая обет святого отца, братья прославило Бога, что их учитель и наставник сподобился такой благодати. Но не только тогда, но и до ныне Бог молитвами преподобного отца нашего Феодосия не оставляет его обители, ибо истинно то, что говорит Божественное Писание: «Праведники живут вовеки, и мзда их от Господа, и Вышний печется о них». И поистине, если этот преподобный отлучился от нас телом, то, как сказал он сам, духом он всегда с нами, что можно видеть из многих чудес его по смерти. Один боярин подпал под великий гнев князя. Многие приходили и говорили ему: «Князь хочет послать тебя в заточение». Он же молился прилежно Богу и призывал на помощь преподобного отца нашего Феодосия, говоря: «Знаю я, отче, что ты свят. Вот настало время напасти, умоли небесного владыку избавить меня от нее». И вот, когда однажды он в полдень спал, явился к нему преподобный отец наш Феодосий и сказал: «Что так печалишься? Или думаешь, что я отошел от вас? Если телом моим я отлучился от вас, духом всегда с вами. На следующий день князь призовет тебя, уже вовсе не держа на тебя гнева, и снова поставит тебя на прежнее твое место. Боярин же, хотя он и не был во сне, очнувшись, увидел преподобного, выходящим из дверей, и слово его исполнилось на самом деле, и боярин с тех пор имел еще большую любовь к монастырю преподобного. Один человек, собираясь в дорогу и имея у себя ковчежец полный серебра, принес его в монастырь преподобного отца нашего Феодосия и дал его на сохранение одному чернорисцу именем Конан, как своему знакомцу и другу. Это видел один из братьев именем Николай, и, соблазненный бесом, украл и скрыл серебро. Войдя в келью свою и осмотрев ее, Конан не нашел того серебра. Поверженный в великое беспокойство, со слезами молился он Богу, призывая часто преподобного Феодосия, чтобы помощью его не быть посрамленным пред тем, кто дал ему серебро на сохранение. После молитвы он немного уснул и видел во сне преподобного Феодосия, говорящего ему: «То, о чем ты беспокоишься, по дьявольскому наущению взял чернорисец Николай и скрыл в пещере». Преподобный показал ему и место, говоря: «Иди, и никому не говоря о том, возьми свое». Проснувшись, он был в великой радости и, поспешно встав и зажегши огонь, пошел на указанное место, где нашел по слову святого отца. Взяв серебро, он принес его в свою келью, хваля и славя Бога и прославляя угодника его преподобного Феодосия. Было и такое событие. Один из клириков Святой Великой Софийской Церкви тяжко болел, сжигаемый огненным недугом. Придя немного в себя, он молил Бога и преподобного отца нашего Феодосия об ослаблении болезни. И едва он уснул, увидел преподобного Феодосия, дающего ему свой жезл со словами «возьми и ходи с ним». Проснувшись, он почувствовал, что горячка покинула его, и болезненность его прекратилась, и поведал бывшим с ним о явлении преподобного. Таким образом, придя в силу, он пошел в Печерский монастырь и рассказал братьям, как исцелился от болезни молитвами преподобного Феодосия. Они, слыша это, прославили Бога, давшего такую благодать своему рабу, их отцу. Вот еще что произошло силой преподобного спустя немалое время от кончины его, о чем мы вспомним при конце этого повествования. Когда блаженный игумен Стефан по дьявольскому наваждению был изгнан из монастыря преподобного отца нашего Феодосия, и преподобный Никон, который по представлении преподобного пришел снова с вышеупомянутого острова Тмутараканска, принял игуменство, в это время приспели дни Великого Поста. В первую седмицу столь строгого воздержания, по уставу преподобного отца нашего Феодосия, в пятницу для братьев, как для подвижников, столь много потрудившихся, должны были предлагаться на трапезе хлебы из чистой муки и к ним мед и мак. Также и блаженный Никон приказал келарю сделать по обычаю. Он же в прислушании игумену солгал, говоря, что не имеет муки, чтобы сделать эти хлебы. Но Бог не презрел труда и молитвы рабов своих и не попустил, чтобы было нарушено установленное преподобным Феодосием. Когда после святой литургии иноки шли к трапезе на постный обед, привезли, откуда совсем нельзя было ожидать, воз таких хлебов. Видя это, братья прославила Бога и святого Феодосия, изумляясь, как Бог всегда печется о них и подает все нужное молитвами преподобного отца и наставника Феодосия. Через два дня келарь приказал пекарям печь обычные для братьев хлебы из той муки, о которой он прежде сказал, что ее нет. Когда они стали работать и уже месить тесто, там оказалась жаба, как бы сваренная во влитой ими воде, и так их работа была осквернена ради прислушания. Так благоизволил Бог в сохранении святого стада молитвами преподобного Феодосия, чтоб те, которые ту святую седмицу провели в столь великих подвигах, не могли вкусить от хлебов, сделанных со грехом, носящих печать врага, и чтоб все целомудренно следили за собой во всем. Уже довольно повествовав, прервем на этом месте с блаженным летописцем свой рассказ, Летописец, радуясь и благодаря Бога за такую добродетельную жизнь преподобного и богоносного отца нашего Феодосия, что он подвязался так в последнее время, а также плача и скорбя, что житие его не было никем описано, как сам изъясняет здесь, своей любовью к преподобному отцу своему потрудился от избытка сердца своего, и хотя бы малую часть из того многого, что видел и слышал, запечатлел на письме «Во славу и честь великому Богу и Спасу нашему Иисусу Христу, с которым Отцу слава вместе с Пресвятым Духом ныне и присно и в бесконечные веки веков. Аминь».